Я присмотрелся к тому, как именно были закреплены тросы. Их там было несколько один над другим, общей высотой где-то с рост человека. Каждый был плотно примотан к столбам по обеим сторонам дороги и ввинчен в стены и асфальт внушительного вида крюками с резьбой, толщиной в мой большой палец. «Эту хрень нам быстро не снять», – задумчиво прокомментировал я. Сами тросы были довольно толстые и, опять же, выглядели ну очень прочными на разрыв. Учитывая их количество, не уверен, что у нас получится просто взять их на таран, и нахрапом не взять. Может попробовать найти другую дорогу? Это поставили люди. Попробовал я поиграть одним из тросов как на струне, но ничего толком не вышло. И я сильно сомневаюсь, что местоположение этого заслона случайно, учитывая близость с поместьем Такаги. Думаешь, такие заслоны окружают дом Такагидона со всех сторон? Уверен в этом, хмыкнул я, и уверенность у меня была не совсем слепая. Потому что место, в котором мы сейчас стоим, мало чем похоже на то, что я видел в свое время в аниме. Буквально, ландшафт другой. Не удивлюсь, что дорога, по которой мы ехали, отличается от каноничной. Но, при этом, тут тоже натянута преграда. Все чаще мои мысли начали скатываться к идее того, чтобы бросить наше авто. А этого мне делать совсем не хотелось. Говорил ведь ранее, что надолго у родителей Саи задерживаться не намерен. Да и не выйдет, судя по всему, ибо слишком уж быстро после появления бравой каноничной команды поселение Такаги было сметено волной зомби. А для дальнейшего пути Хамви будет ну очень уж в тему. «Эй, вы там!» – раздался приглушенный возглас с той стороны ограждения. К этому моменту остальные ребята несколько пришли в себя после моего мастер-класса по экстремальному вождению, и часть из них уже высыпала на улицу. «Это люди отца!» – радостно воскликнула Такаги, увидев приближающуюся пятерку. Как она в этой компании различила людей отца, я слабо представляю, ибо одеты все были в пожарные костюмы. Причем, с ног до головы, шлемы, сапоги, перчатки, прорезиненные термостойкие куртки, все дела, и что-то вроде переносных водометов с запасом жидкости и баллоном с воздухом на спине. Честно говоря, от вида этих костюмов, у меня чуть было слюни не потекли. Такие, наверняка, далеко не каждый зомби прокусит. Пожарники расплескали всех зомби в разные стороны, после чего сопроводили нас к импровизированному КПП. Да, это я чет тупанул. Не могут же у Такаги прямо вот все въезды и выезды быть заделаны. Иначе как бы его люди совершали вылазки наружу, не пешком ведь. Вот, вроде бы и получил прибавку к менталу, и реально умнее себя почувствовал, а все равно, периодически, так жестко туплю. Только когда добрались до санитарных палаток, где дородного вида тетки осматривали новоприбывших на предмет скрытых укусов на теле, а сам я попал в очередь, у меня появилась возможность более-менее выдохнуть и заглянуть в интерфейс системы. Задание. Не допустите гибель основного состава группы: Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирана Ката, Такагисе, Бусудзима Саика, Шизука Марикова, на протяжении ближайшей недели, 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби, 30 очков удачи, 40-20. Так, квест уже засчитан. Кайф, что по очкам. Казино Ур, 1. Очки удачи, 963. Одно вращение автомата, 10 очков. 10 вращений автомата, 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных предметов. Улучшение казино, 800 очков. Уф, как же я неконтролируемо хорош. И это, опять же, не считая 60-ков очков, которые я получу по окончанию дня. Это же мне не просто на улучшение казино хватит, но еще и на 20 круток. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы не пуститься в пляс, или не зависнуть с тупой улыбкой на лице, но я превозмог. Похоже, задавленные и раскиданные зомби все-таки считаются, но, чего так мало, я тогда точно хреновую толпу мертвецов передавил, но даже если сдох только каждый третий, мне должны были отсыпать прям значительно больше. Хм, неужели при таком способе убийства какой-то штраф есть? Блин, и логов нету, чтобы посмотреть. Впрочем, если штраф есть, то это логично. А то сядешь где-нибудь на танк, да двинешься на променад по городским улицам. Если будут засчитывать по максимуму, то будет слишком уж имбово. Но все равно жалко. Эх, ха-ха, как несправедлив мир. Впрочем, долго мои упаднические настроения не продержались, и стоило мне вернуть взгляд на строку своего баланса, как лицо тут же, несмотря на все мое сопротивление, попыталось расплыться в неконтролируемой улыбке. Порыв прожать все вот прям сейчас тоже пришлось давить в зародыше, ибо, Пусть тетки и проверяли все крайне бдительно, но медлительностью не страдали, и дошла моя очередь. «Раздевайся», — спокойно бросили мне, как только я зашел в палатку. Полностью, изогнул я бровь. На мой вопрос, женщина, что до сих пор смотрела куда-то в строки бумажного планшета в руках, подняла на меня взгляд. Уголки глаз недовольно опустились. «Понял. Полностью, так полностью», — хмыкнул я. Я спокойно разделся до трусов, а после, без особых моральных терзаний, сбросил их. Лишние плюсики в атлетику несколько подрихтовали мое тело, нарастив приятные глазу, но не чрезмерные, рельеф и мускулатуру. Так что стесняться мне было нечего. Да и вообще, для того, кто прошел ВВК и отслужил в армии, обнажение перед кем-либо уже не кажется чем-то хоть сколько-то страшным. У нас вон вообще каждую неделю была баня, где мы, после помывки, всей ротой строились перед работником санчасти, и он осматривал нас на предмет синяков и ран. А, довольно часто, этими самыми работниками санчасти являлись девушки. Так там вообще с какого-то момента, большая часть роты начала залихватски красоваться перед теми, что помоложе. Как-то так, в общем, покрутившись перед придирчиво осмотревшей мое тело теткой, я спокойно был отпущен одеваться и валить дальше, а следом за мной должен был пойти Такаши, у которого, на лице, об одной мысли о предстоящем, не было ни одного ни красного участка кожи. С этой же стороны уже стояла Сэя, которая, вопреки своему высокому положению, тоже проходила проверку. Кота, которому тупо не повезло и который был еще краснее, чем Такаши на входе. Рэй и Шизука, которые прошли проверку без особого смущения. «О, смотрю, ты даже не покраснел, Ватанабе», — ехидно смерила меня взглядом Такаги. «А должен был», — весело ухмыльнулся я в ответ, — «мне нечего стесняться». С этими словами, закатал рукав крепкой джинсовой куртки, которая приглянулась мне в том магазинчике, и напряг бицепс, поигрывая бровями. Ожидаемый эффект был достигнут, и девушки весело рассмеялись, да и Хирана немного вернул нормальный цвет лица, робко улыбнувшись. Итак, на проверку человека уходит в районе 5-8 минут. Я уже не могу сдерживаться. Казино УР. 1. Очки удачи. 963. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных предметов. Улучшение казино. 800 очков. Улучшить казино. 800 очков слезала будто корова языком, но внутренняя жаба даже не шелохнулась, замерев вместе со мной в ожидании новых мегакрутых ништяков. Казино УР. 2. Очки удачи. 163. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения одной капсулы двух звезд. Улучшение казино. 1300 очков. А как, гарантированный бросок? Блин, я как-то думал, что при повышении уровня, двухзвездные капсулы будут падать так же, как до этого однозвездные, но, похоже, я был слишком оптимистичен. 20 очков сверху нормы за гарант? Бля, а у меня на 2 гаранта то не хватит, даже с учетом дилика на зомби. У меня сейчас 163 очка. С 60-ками дилика будет 223. На 1 гарант и 1 стандартную крутку, получается, хм, накопить недостающие очки, или все-таки проверить вероятность выпадения капсул с двумя звездами с обычной крутки практическим, так сказать, путем. Наверное, все же, выберу второй вариант, но начну с гаранта. Больно уж не терпится. Вращаем. Второй уровень значительно отличался от первого даже по самым первым наблюдениям. Почему? Потому что течение времени вокруг меня как будто бы замедлилось, пока автомат перемешивал внутри себя бесконечное множество капсул. Не знаю, во сколько замедляется окружающий мир, но ветви дерева, колышущиеся под воздействием ветра, двигались больно уж медленно. Друзья же мои и вовсе, будто попали в крайне плотный кисель. Пятикратное замедление, не меньше. Это же я теперь могу в любой момент, когда приспичит, крутить свою гачу, а не ждать удобного момента. Ахуенно. Сам автомат тоже претерпел изменения, которые, в основном, касались внешнего вида. Он, будто бы стал, богаче, нарядней. В общем, если раньше он, несмотря на некоторую свою мистичность, чисто внешне походил на самый обычный гасипон, которых в превеликом множестве распихано по Японии, то теперь, в нем появились золотые вкрапинки, а простые светодиодные лампочки поменялись на шикарно переливающиеся драгоценные камни. Солидно, очень солидно. Ну, давайте посмотрим, что нам выпало. Полученные капсулы. Предмет – оздоровительная пилюля. При приеме внутрь снимает любые отравления, заболевания вирусного и иммунодефицитного характера. Оказывает ослабляющее влияние на хронические и венерические заболевания. Это полезно. Без всяких шуток, очень полезно. Сложно переоценить подобную таблетку, пусть даже всего и одну, в условиях апокалипсиса и антисанитарии. Талант, аура лидера. Ваши слова и действия выглядят весомее в глазах окружающих. Вам охотнее подчиняются. Ух ты, интересно, а как он в паре с аурой уважаемого человека будет работать? Если все стакается, то эффект должен быть очень даже приятным. Основная характеристика – воля плюс один. Повышение основной характеристики воля на одну единицу. О, еще небольшая прибавочка к воле. Характеристики – всегда приятно, пусть даже и беззвездочные. Предмет – жетон усиления, 1 шате. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. О, а вот это мы найдем куда применить. Может быть даже к капсуле двух звезд. Навык – метание кинжалов. Позволяет вам кидать ножи и кинжалы так, будто вы занимались этим всю жизнь. Ну, стоило ожидать, что мне однажды выпадет что-то вот именно настолько бесполезное. Я и без того могу кидать все, что кидается, мне эти кинжалы вот вообще не упали. Сомневаюсь, что хоть какую-то разницу почувствую. А если и почувствую, то вряд ли она будет весомой. Предмет – меч ранена. Современная версия японского меча ниндзята. Меч выполнен из кованой стали Бохлер Б-400. На клинке имеется 5 отверстий, конструкция цельнометаллическая. Цуба и навершие рукояти выполнены из дюраль титана с матовым покрытием. Рукоять обтянута кожей. Ножны деревянные, окрашенные в черный цвет, плюс подвес для ношения. Ух, какое подробное описание. А вообще, выглядит неплохо так. Может потом Саика подарю, если мне ничего на владение мечом не выпадет. Побочная характеристика, интуиция плюс один. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает чувствительность к знакам шестого чувства. А как, если оно работает так, как я думаю, то это очень даже полезно. Все-таки, именно интуиция тогда спасла мне жизнь, когда меня чуть не продырявили из лука. Предмет – рулетка. Строительная рулетка с пружиной. Длина – 10 метров. Ну, ладно. Основная характеристика – атлетика плюс 2. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. Ух, хорошо то как. Даже если на 2 звезды что-то малополезное упадет, то одного только факта, что звездных предметов стало выпадать значительно больше, мне хватит, чтобы быть счастливым. Но это не значит, что я буду согласен на любую херню. Эй, автомат, дай мне что-нибудь реально крутое. Талант, аура убийственного намерения. При желании вы можете проецировать на противника убийственное намерение человека, который беспрерывно убивал других на протяжении десятков лет. В пассивном режиме, вашего гнева теперь опасаются сильнее. Ну, вроде бы пиздец как круто, а вроде. Против зомби же абсолютно бесполезно, надо будет проверять. Больше глав на бусте по ссылке в описании. Глава 10, обновление системы. Глава 10, обновление системы. Так, ну, допустим, выглядит довольно полезно. Все нинах любили наделять самых опасных персонажей подобной фишкой, когда вроде бы мирно улыбающийся человек резко пучит глаза как при запоре, включается жуткая музыка, фон затемняется и главный герой резко понимает, что запор то не у этого условного опасного типа, а у него самого. Короче, нужно тестировать на добровольцах и замерять эффективность, но если это работает хотя бы в половину от того, как я думаю, то в противостоянии против людей должно быть очень эффективно. Правда, я, честно говоря, ожидал чего-то другого. Вопрос теперь стоит другой. Тратить ли мне жетон усиления на эту ауру, или использовать на что-то попроще, но более проверенное, на ту же атлетику, например, или ауру лидерства. Хотя, нет, игровой опыт подсказывает, что бафать низкоуровневые шмотки и перки – не лучшая идея. Да, будет довольно ощутимая прибавка на старте, но, в перспективе, усиление чего-то более ценного будет куда полезнее. Да и опасность моей двухзвездочной ауры, как я понял, напрямую зависит от строчки. Убийственное намерение человека, который беспрерывно убивал других на протяжении десятков лет, а именно, от этих самых десятков лет. Насколько я понимаю, жетон усилит как раз-таки этот аспект таланта. В общем, если я хочу, чтобы те люди, которые мне не нравятся, усирались от одного моего вида до невменяемого состояния, то усиление лучше потратить именно сюда. Решено. Инвентарь. Метательные утяжеленные синбоны. 100 шате. Меч ранена. Оздоровительная пилюля. Трост с выдвижным клинком. Жетон усиления. Рулетка. Бейсбольная бита. Аптечка первой помощи. Корзина фруктов. Ремень с кобурой. Мачете. Набор монтажного инструмента. Маскарадная маска. Карта капсулера. 2 шате. Комплект рации Баффинг. Пиратский диск группы Сабатон. Пилюля усиления, 1 шате. Сочинская банкнота 2014 года. Уф, сколько же всякого мусора. Эй, система, у тебя тут нет возможности разбора ненужных капсул, а лучше, чтобы их можно было продать обратно за очки удачи. Сообщение системы. Запрос пользователя подтвержден. Серьезно? Запрос подтверждения. Обработка. Запрос одобрен. Система принудительно обновляется до версии 1.1. Обновление завершено. Вот так легко. Система, мне бы еще квестов побольше, да ивентов всяких, чтобы нагинать всех побыстрее начать. Тишина. Видимо, не судьба. Хех, но и так неплохо. Я бы даже сказал, отлично. А то весь этот мусор, забивающий инвентарь, удобства вообще не добавляет. В системе появилась новая вкладка, название которой говорило само за себя. Разбор капсул. Выглядело это дело, как какой-то миниатюрный дизельный генератор, из которого выходила изогнутая трубка диаметром четко под размер капсулы. Еще там был маленький дисплей чуть в стороне. Ладно, это дело буду изучать потом, а то, даже с учетом замедленного вокруг времени, я пропал уже слишком уж надолго. Просто приму все награды, кроме метания кинжала, и усилю ауру убийственного намерения. Готово. А теперь, статус. Статус персонажа. Имя. Ватанабе Мамору. Возраст. 17 лет. Статус. Школьник. Нет эффектов. Основные характеристики. Атлетика. 18. Ментал. 12. Воля. 12. Побочные характеристики. Реакция плюс 1. Зрение плюс 1. Гибкость плюс 1. Интуиция плюс 1. Усвоенные таланты. Аура убийственного намерения. Плюс. Аура лидера. Детектор лжи. Повышенное восполнение выносливости. Ровное дыхание. Аура уважаемого человека. Усвоенные навыки. Метание предметов. Шулер. Вождение легкового транспорта. Джиу-джитсу. Жонглирование клинками. Очень даже неплохо. И очередная прибавка к атлетике. Прям мурашки по телу. Надо будет потом измерить, насколько я теперь силен. Что там у нас еще? Так, значит, усиление на навыках и талантах обозначается значком плюса. Буду знать. Непонятно еще, что за статус такой. Ну, я про ту строчку, где я отображаюсь как школьник. Нет эффектов. Система, что это за херня такая? Понятно, феномен, похоже, был разовый. Но, думаю, тут тоже нужно будет провести пару экспериментов. По скромным объяснениям этого, подаренная мне версия системы является пока что необкатанной и вполне может иметь некоторые недоработки. Похоже, одну такую, достаточно очевидную, я и нашел, оттого мне и соизволили ответить. Будем иметь в виду. А пока вылезу из своей прелести, а то реально уже слишком надолго пропал, да и косится вон на меня странно. Ватанабе-кун, с тобой все в порядке? Несколько неуверенно спросила Рэй сразу же, как я вновь вернулся в бренную реальность. Да, просто задумался немного, а что такое? Да нет, ничего. Повиснуть неуютной тишине не дало появление из палатки насквозь красного Такаши. О, Камура, ухмыльнулся я. Как все прошло? Нормально, буркнул парень в ответ. Точно, ты уверен, что тебя достаточно внимательно рассмотрели? Немного скабрезно улыбнулся я. Я, кстати, знаю эту тетушку. Думаю, потом спрошу у нее, кто ей больше понравился. Нанесла подлый удар в спину нам обоим Такаги. Боюсь, повернулся я всем телом к Сэе. Некоторых подробностей твоя юная психика не выдержит, поиграл я бровями. Надежда себя оправдала. Завышенный интеллект помог девушке придать моим словам все нужные и ненужные смыслы, отчего, уже спустя миг, я стоял в окружении не одного, а двух красных подростков. Так, продолжая подкалывать всех, на кого падет взгляд, особенно напирая на Такаши, который уже имел цвет лица не то что розовый, а почти фиолетовый, видимо, в смеси со злостью, мы и дождались появления Саика, которая в очереди была последней. После этого нам уже побеситься не дали и сопроводили, собственно, до поместья, где передали с рук на руки местным охранникам периметра. Те показали нам, где можно поставить нашу машину, оглядывая ее восхищенным взглядом, а также куда сложить вещи. Честно говоря, я ожидал, что нас попросят сдать оружие, как пару раз было в некоторых прочитанных мной фанфиках. Да и логично бы это было, но пусть на наши стволы и косились, но подходить так никто и не стал. Чего это они? Может, с ее узнали? Так, а что дальше? Недоуменно почесал затылок Такаши, когда все наши сопровождающие вернулись на свои посты, не оставив после себя никаких инструкций. Просто немного подождем, недовольно скрестила руки на груди Такаги. И правда немного, не прошло и минуты, как из особняка торопливо вышел мужчина и побрел в нашу сторону. Сэя-сама, улыбнулся усатый дядька в рабочем костюме. Мицураги-сан, вполне себе радостно улыбнулась девушка. Вы в порядке? Со мной все в порядке, госпожа, быстро закивал уже лысеющий от возраста головой мужичок, не убирая улыбки с лица. Я рада, даже немного выдохнула Сэя. А где родители? Юрика-сама сейчас на обходе территории, а Саитера-дона на вылазке в город. А, вот как, но, насколько мне известно, Юрика-сама не задерживается надолго во время обхода, а вышла она достаточно давно, так что, думаю, мы имеем надежду увидеть ее уже в ближайшее время. Супер! Состроила удовлетворенную моську Такаги-младшая. Тогда, если тебе не трудно, не проводишь моих друзей по гостевым комнатам, всенепременно. Появление новой группы на территории Такаги, поначалу, не вызвало особого ажиотажа. Подумаешь, новички, не первый и не последний раз. Однако, когда на территорию заехал танкообразный автомобиль, корпус которого был покрыт вмятинами, кровью и внутренностями сбитых зомби, всеобщее настроение сменилось на настороженность. А когда из машины вылезли школьники, с огнестрельным оружием, то тут у всех уже капитально сломался шаблон. Впрочем, боевики Такаги отошли быстро, ведь правила поместья говорят одно: посторонним находиться на территории с огнестрельным оружием запрещено, а значит, можно легко пополнить арсенал парой действительно мощных стволов. Но стоило было им сделать первый шаг, как у каждого пробежала волна мурашек по спине. Человек, который шел почти в самом центре группы, безмятежно переговариваясь о чем-то с фиолетово-волосой девушкой с острым взглядом, обратил на них внимание. Поджилки бывалых бойцов против зомби затряслись, а по вискам скатились капли пота. Этого парня злить нельзя ни в коем случае. Да и там, тем более, в компании дочка господина затесалась. Пусть Саитера-дона и решает. Разместили нас пусть и гостеприимно, но достаточно тесно. Просто раскидали по двум комнатам по принципу «мальчики с мальчиками», «девочки с девочками». Впрочем, никто был не в обиде. Места и без того было предостаточно, а на каждого из нас комнат не напасешься. Тем более в нынешних условиях. Сейчас вообще есть немалые проблемы с комфортным жильем, а в поместье Такаги, так и вовсе, как я понял, шикарные гостевые комнаты выдают отличившимся людям в качестве поощрения. Но вообще, есть у меня некоторые опасения касательно будущего. Пока что есть и вода, и свет, но что будет завтра, а послезавтра? Все-таки водонапорные и электрические станции требуют регулярного обслуживания, а когда на улицах ходят толпы мертвецов, с подобным обслуживанием наверняка будут проблемы. Еще, помню, что, в каком-то фанфике по школе мертвецов, главный герой рассуждал насчет риска аварии на АЭС. Не помню уже подробностей, но прогнозы там были не самые утешительные, а персонаж шпарил как по Википедии. Так что, призадуматься на эту тему, при всем моем скептицизме к самиздату, все же стоит. А вообще, жаль, что по завершению миссии пропал таймер взрыва ядерного оружия. А то я, честно говоря, не сопоставил дедлайн со своими часами. Ну, в любом случае, навскидку, ждать не больше 3 часов. Ну а пока к нам не пришли хозяева дома, у меня есть возможность разобраться с содержимым инвентаря. Инвентарь, метательные утяжеленные синбоны, 100 шате. Меч ранена, оздоровительная пилюля, трост с выдвижным клинком, капсула навыка метания кинжалов, рулетка, бейсбольная бита, аптечка первой помощи, корзина фруктов, ремень с кобурой, мачете, набор монтажного инструмента, маскарадная маска, карта капсулера, 2 шате, комплект рации баффинг, пиратский диск группы Сабатон, пилюля усиления, 1 шате. Сочинская банкнота 2014 года. Так, на пробу, отправим в переработку сочинскую банкноту, как самую бесполезную вещь из списка. Переключившись в другую вкладку, сосредоточился на желании воспользоваться агрегатом, и перед глазами вновь всплыл инвентарь. Еще одно четко оформленное желание, и в жерло вкатывается прозрачная капсула, переливающаяся изнутри разноцветными искрами. Автомат немного погудел, и на дисплее сбоку тут же высветилась цифра 2. ХМ, это, типа, 2 очка за разбор одной вещи, не слишком-то щедро. Проверим баланс. ХМ. Как было 43 очка, так и осталось. Я вернулся обратно во вкладку разбора капсул. Там, на агрегате, так и висела цифра 2. Блин, инструкцию бы дали, что ли? Попробовал на удачу повыкрикивать про себя пожелание забрать очки, но так ничего и не случилось. Ну, ладно, будем надеяться, что что-то произойдет, если набрать определенное количество очков. Предметы все равно надо куда-то девать, а просто так взять и выкинуть, когда есть некая системная функция, пусть даже и непонятная, тут уже жаба не позволяет. Ведь если циферки появляются, значит это кому-нибудь нужно, а значит, продолжим экзекуцию. Вслед за купюрой, в трубу отправилась корзина с фруктами, маскарадная маска и, прости господи, диск с группой Subbutton. Как бы я вас, ребята, не любил, но сейчас немного не до музыки. Подумав еще с пару минут, закинул туда же рулетку и набор инструментов, которые можно найти в любом магазине строительного или бытового уклона. Мачете туда же, но, скорее, как предмет, не имеющий особой ценности, но имеющий более качественную замену в виде однозвездной катаны. Итого, на дисплее светилась цифра 14. По 2 чего-то за каждую капсулу. Может попробовать звездную туда запихать? У меня как раз есть вот эта вот почти бесполезная капсула с навыком метания кинжалов. Ну-ка, очередной шарик, внутри которого взрываются салюты, в случае звездной капсулы это было значительно ярче, отправился в топку. А вот за нее дали уже 5 очков, теперь у меня на этом непонятном балансе имеется 19 очков, и ничего так и не произошло. И сколько мне надо таким образом набрать? Сотню? Да это же хреново куча капсул. Хотя, насчет сотни, это я погорячился. Несмотря на всю магичность системы, дисплей, на который выводятся эти цифры, двухсегментный, а значит, наибольшее число, которое может тут поместиться, 99. Если только там потом магическим образом не ужмутся цифры, или сам экран не расширится. Ну, ладно, последняя капсула. Бита, я выбираю тебя. Шарик закатывается в отсек, происходит магическая магия, и число 19 меняется на единицу, а снизу дисплея, из незаметного ранее отверстия, вылезает какая-то бумажка, похожая то ли на чек, то ли на старый трамвайный билетик. А как, похоже, предел тут 20 очков. И что это за хрень? Получен один случайный билет. Билет усиления случайной дополнительной характеристики. Добавляет к случайной существующей у игрока дополнительной характеристики 1 балл. Вот оно как. Похоже, эта машинерия выдает вот такие вот разные случайные билетики, с ценой за билет 20 очков. Не идеально, но всяко лучше, чем ничего. Используем. Усилена дополнительная характеристика реакция плюс 1 до реакция плюс 2. О, реакция прокнула. Вообще круть. Да, вряд ли у меня будет возможность слишком часто получать такие билетики, но если там будет хоть что-то сопоставимое, то разбор мусора меня все равно не напрягает. Эта крутка казино неплохо так меня усилила, что очень даже приятно. А по поводу того, что капсула двух звезд бесполезна против зомби, то ничего страшного. Ожившие мертвецы уже не представляют для меня такой угрозы. Сомневаюсь, что их рост будет поспевать за моим, ибо, если такое произойдет, то человечеству наступит полная и бесповоротная пизда. А вот человек, он враг такой, непредсказуемый, опасный. Я еще раз окинул свой инвентарь взглядом, зацепившись за строчку ремень с кобурой. Так-то, по-хорошему, тоже бы в топку кинуть. Но, блин, если удастся найти пистолет, то будет очень даже в тему. А вот кобуру такую найти где-то уже сложнее. В общем, пусть пока будет. До двадцатки все равно еще очень далеко. Закрываем систему. Как-то уже даже непривычно вот так вот просто мирно сидеть на месте, не опасаясь внезапного нападения. Вдруг раздался неподалеку голос. «Хирана, ты просто еще не перестроился», — хмыкнул я в ответ, вставая с кровати, на которой до этого валялся. «Цени каждую выпавшую тихую минуту. В ближайшее время их будет не так много. Почему ты так думаешь?» Повернул к нам голову Такаши, который до этого момента стоял у окна и разглядывал разбитый на территории частного парка лагерь выживших. «А ты собираешься остаться здесь? Ну, Почему бы и нет? Вновь вернул свое внимание на вид за стеклом Камура. Найти родителей, привести их сюда и жить. Мне бы твой оптимизм, Такаши, тяжело вздохнул я, вставая с кровати и подходя к другу. Думаешь, не получится? Скосил на меня взгляд парень. Почему? Не знаю. Ощущение такое есть. Можешь считать, что интуиция. На мои слова Камура нахмурил брови, но ничего не сказал. К слову, я даже не обманул. С появлением интуиции в списке моих дополнительных характеристик, я и правда стал чувствовать что-то этакое в воздухе. Плюс слишком мал, чтобы хоть как-то интерпретировать свои ощущения, но что-то нехорошее явно надвигается. Тук-тук, раздался стук в дверь. «Входите», — коротко бросил я в ответ, отворачиваясь от окна. «Юрика сама вернулась и готова принять вас», — показался в дверях тот же самый усатый мужчина, который, по моим впечатлениям, является местным дворецким, или что-то такое. «Хорошо, мы выходим». Возражений не последовало, и мы втроем пошли вслед за, как там его звали. «Мое имя – Мицураги Камита», как будто прочитал мои мысли усач. «Семья Такаги и ее гости обычно обращаются ко мне просто Мицураги. Будем иметь в виду, Мицураги-сан», – улыбнулся я, несколько удивленный прозорливостью старика. «Мое имя Ватанабе Мамору, а за мной Катахирана и Такаши Камура. Очень приятно», — повернулся через плечо прямо на ходу дядька и радушно улыбнулся. «Вас ожидают там», — оповестил он нас спустя пару минут, остановившись перед дверью. Но остановил он нашу троицу, когда мы уже намылились внутрь. «Только, вас», — посмотрел мне прямо в глаза. «Хаэм», — вздернул я бровь, не сдвинувшись с места. «С чего такой фаворитизм? Насколько я понимаю, именно за счет ваших навыков и руководства, Сэя сама смогла добраться до родного дома целой и невредимой. Юрика сама хотела бы отблагодарить вас. Даже без меня, в нашей группе хватает удивительных людей, способных на то же самое, а то и больше». Сделав шаг назад, я похлопал парней по плечам. «Скромность красит вас, друг мой», — этак по-отечески улыбнулся усач, задумчиво сканируя нашу троицу взглядом. Но было что-то в его движениях странное, слегка резкое. «Иди уже, Ватанабе», — хмыкнул Такаши. «Думаю, это естественно, что мама Сай хочет отблагодарить тебя. Тем более, что поездка сюда, изначально, была твоей идеей». Хирана же молча, но весьма активно закивал. Да и вообще, на его лице сейчас было такое сложное выражение. Одновременно и гордость, что его вклад в выживание группы оценили настолько высоко, и отрицание, свойственное каждому человеку, с кучей комплексов, когда их за что-то хвалит. «Ладно», — выдохнул я, — «не волнуйся, мы пока в гости к остальным зайдем». Тут же, вроде, недалеко, обратился Такаши к Мицураги. «Я непременно отведу вас». С этими словами Камита увел моих товарищей дальше по коридору, оставив меня одного перед дверью. «Ну что, надо бы и войти, а то уже даже как-то неловко становится». Постучав в дверь, я, не дожидаясь ответа с той стороны, зашел внутрь. Кабинет, в котором меня дожидалась мать Сай, выглядел в тон всему поместью. Сразу очевидно, кто здесь отвечал за весь дизайн. Сама женщина сидела за по минимуму обставленным столом. Декоративный держатель для пера, с дорогущим, даже на вид, собственно, пером. Ноутбук, довольно тонкий, как для этого года, и оттого, очевидно, также чертовски дорогая и довольно простой на фоне общего великолепия органайзер со всякой канцелярией. Касательно же самой Юрика, что я могу сказать, красиво, очень красиво. Правда, Сэя, ни по темпераменту, ни по внешности, не напоминает свою мать. А, Ватанабе-кун, тут же подняла на меня теплый взгляд женщина. «Наконец-то ты пришел, я много слышал о вас, Юрика-сан», улыбнулся я в ответ. «Чистейший пиздеж, между прочим». Сэя не особо распространялась о своих родителях, о подробностях о настолько левых людях в переваренной мной памяти болванчика Ватанабе тоже как-то не завалялась, но разговор же как-то начать надо. «Фу-фу-фу», — приглушенно рассмеялась в ладонь женщина. «Надеюсь, только хорошие, разумеется», — вежливо улыбнулся я, продолжая гадать, к чему она разводит все эти политесы и зачем я здесь. «Не стесняйся, просяживайся», — кивнула она на стоящий с моей стороны стола стул. «Разумеется, тоже, даже внешне, не ебически дорогой». «Ну, я, собственно, стесняться и правда не стал», тут же заняв предложенное место. «Я тоже уже успела услышать кое-что про тебя, Ватанабе-кун». «Да», — удивленно приподнял я бровь. «Слышала, ты настолько запугал наших бойцов, что они даже не осмелились приблизиться к вашей группе, чтобы конфисковать огнестрельное оружие», — продолжала держать вежливую улыбку Юрика. «Что?» – нахмурился я. «Да я еще ни с кем из ваших людей, кроме Мицураги, и не говорил». «Фу-фу-фу», – вновь прозвучал приглушенный смех. «Мне показалось, или она чуть подалась назад, зато я, кажется, поняла, что они имели в виду. А вот я вообще не понимаю, она про что? Погодите-ка, аура убийственного намерения, тот самый пассивный эффект, вы боитесь меня, Юрика-сан?» Прищурил я глаза. «Нет, с чего ты это решил? Ложь. Впервые мой талант, определяющий вранье, сработал настолько ярко. Впрочем, он тут не то чтобы и нужен, ибо некоторая нервозность в женщины была очевидна. Так, это не пойдет. Успокойся. Я не хочу никого убивать. Я не зол. Аура ведь не оказывала никакого влияния на моих друзей. Вот я и подумал, что ее пассивный эффект не слишком значительный. А там оказывается цели по какому-то алгоритму типа союзник-нейтрал-враг распределяются. Юрика Такаги, союзник». Женщина передо мной облегченно вздохнула, как будто в открытое окно просочился свежий ветерок после знойной летней духоты. «Прошу прощения», искренне извинился я. «Я просто немного перенервничал. Хи-хи, если это немного, то боюсь представить, что будет, если тебя разозлить. Ничего, я мягкая булочка с повидлом». Хотелось бы сказать это вслух, но, боюсь, воспримут как издевательство. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что доставил мою дочь домой в целости и сохранности», — слегка поклонилась Юрика. «Не стоит», — все так же вежливо улыбался я. «Причина, по которой я привел отряд в ваш дом, не настолько альтруистическая, как вам кажется». «Да?» — ни капли не удивленно спросила женщина. «Я бы хотела ее услышать. Ребятам нужен был отдых», — пожал я плечами. «Место, где можно будет перекантоваться перед дальнейшим рывком. Из ближайших мест, которые теоретически способны выдержать натиск зомби, мне на ум пришел только ваш дом. А учитывая, что в моей группе была ваша дочь, я рассчитывал на более-менее равный диалог с лидером вашей группы». «Понятно», — улыбнулась Юрика. «Ты хочешь говорить с моим мужем? Не сомневаюсь, что ваши решения в этом доме котируются не меньше, чем решение Сайтера Дона», — хмыкнул я. «Но, к сожалению, я уж слишком неуклюж в диалогах с девушками, потому мне было бы легче общаться с ним». «Ха-ха-ха», — в этот раз Юрика рассмеялась вполне искренне. «Вам повезло, он как раз уже должен был заехать на территорию. Больше глав, на 5 больше, можно прочитать у меня на Бусти по ссылке в аннотации фанфика. Глава 11, конфликт. Глава 11, конфликт». Пока Ватанабе разговаривал с хозяйкой поместья, Такаши и Кота и правда пошли, в сопровождении Мицураги, к прекрасной половине их группы. Однако, когда они, наконец, дошли, оказалось, что кроме Рэй тут никого не было. Как поведала девушка, Сэя просто где-то бродит с на редкость мрачной миной на лице. Шизуку, узнав, что та владеет навыками медсестры, попросили оказать помощь в полевом госпитале, а Саика пошла в парк, просто полюбоваться и отдохнуть душой. В общем, комнату покинул Кота уже один, тогда как Камура остался с Миямото. И нет, парню никто ничего не сказал и даже не намекал на то, что парочка, а это для всех был максимально очевидный факт, желает некоторого уединения. Но что он, глупый совсем разве? Даже без высоких социальных навыков видно, что ребят друг к другу тянет, потому Хирана и откланялся. Разумеется, встал вопрос, а чем заняться то? Мицураги-сан, у которого, сначала, хотел спросить мнение Кота, куда-то ушел, а просто бродить без цели не хотелось. А что нужно делать, когда тебя съедает скука? Роберт Сенсей сказал бы: чисти стволы, сынок. А Кота уважал своего сенсея, да и уход за оружием всегда был таким занятием, которое успокаивало парня лучше, чем что-либо еще. Особенно, когда прокручиваешь в голове лица обидчиков. Потому Кота вернулся в их общую с парнями комнату, забрал свои любимые игрушки и отправился на улицу. Когда они проходили через двор, он приметил одно помещение, очень похожее на мастерскую. Там явно должна быть какая-то ветошь и масло. Вряд ли, конечно, оружейное, но, пока на улице тепло, и машинное сойдет. Путь Хирана лежал мимо парка, где были расставлены палатки. Взгляд сам невольно косился в ту сторону, а сам Кота не мог не испытывать восхищения к родителям Сэй. Роберт Сесни неоднократно участвовал в разных военных конфликтах по всему миру, и у него накопилось немалое количество всевозможных интересных историй, которыми он не стеснялся делиться. Среди его байк были и такие, где им приходилось обустраивать лагеря для беженцев и жертв чужого режима. И это было очень непросто. Вечные склоки, антисанитария, постоянная нехватка продовольствия. Лагерь Такаги не был похож на описанное ни по одному из пунктов. Здесь было чисто. Люди ходили, пусть и недовольные, но вполне чистые и бодрые. Такая картина невольно навевала ностальгию по старым, более спокойным временам. Хотя уместен ли термин «ностальгия» по отношению к чему-то, что было нормой еще пару дней назад? За такими раздумьями Кота сам не заметил, как на его пути к мастерской возникло препятствие в виде пяти человек, одетых во что-то вроде униформы частного охранного предприятия или нечто похожее. «Эй, парень!» — вышел вперед один из пятерки, пока остальные взяли Хирана в кольцо. «Откуда у тебя это?» — качнул он головой в сторону винтовки и дробовика, которые нес в руках парень. Чуть попятился назад Кота, чувствуя, как нутро потихоньку охватывает паника. «Оно наше, мы с ним приехали». Под конец его голос, сам по себе, дал петуха. На такую реакцию пятеро мужчин лишь навострились, ощущая страх жертвы. Ни одного из них не было на территории поместья в момент приезда Ватанабе и его команды, потому они действительно не могли понять, как так вышло, что у этого школьника не изъяли оружие. «Отдай его нам», — нахмурился мужчина, требовательно выставив руку. В этот момент у Хирана пронеслась в голове только одна мысль. «Мы не собираемся задерживаться у Такаги надолго», — произнесенная голосом Мамору. Не было никаких дополнительных инструкций или пояснений, но одно было ясно точно. В дальнейшем пути оружие им пригодится, а значит его никто не должен забрать. «Нет», — сделал шаг назад Кота, но уперся спинами в выставленные вперед руки мужчин, что уже зашли со спины. «Как самые обычные хулиганы», — мелькнула в голове парня мысль и тут же затухла. «Не играй с нами», — рявкнул бритый налысо парень, лет 25 с правой стороны. «Давай сюда стволы». «Нет, эй», — вновь заговорил первый. Его голос был тихим, но низким и, как бы так сказать, суровым. «Сейчас трудное время. Один ребенок не может владеть всем этим оружием. Если ты хочешь быть частью лагеря Такаги, то ты должен соблюдать его правила. Отдавай». «Я не хочу быть частью лагеря Такаги». Обхватив стволы, будто самое дорогое сокровище, выкрикнул Кота, невольно привлекая внимание окружающих людей. «У нас есть своя команда. Лидер доверил мне это оружие, и я не могу отдать его». «Ах ты, говнюк, тебя просили по-хорошему», — воскликнул лысый. «Оно нам нужно, чтобы защищать остальных», — воскликнул быдловатого вида мужчина, у которого не хватало пары зубов, но, несмотря на бравые слова, в глаза его была жадность. «Нет, похоже, по-хорошему ты не хочешь», — толкнул в спину Хирана один из пятерки, отчего тот упал на бок, продолжая прижимать к себе стволы. «Значит, будет по-плохому. Что тут происходит?» Раздался не крик, не вопль, а рев, низкий, басовитый. Сразу становилось понятно, что этот человек уже привык повышать голос таким вот, пробирающим до мурашек, тоном. «Лидер Такаги сама, этот малявка думает, что оружие – это его игрушки», — не сдержал негодования тот самый лысый парень. Стоило этим словами прозвучать, как Такаги Сайтера перевел свой взгляд на все еще лежащего на земле и готового к любым побоям Коту. И от этого взгляда Хирана замер. Такаги Сайтера был огромен. Нет, не в плане роста или какой-то гипертрофированно развитой мускулатуры. Нет, но даже при вполне среднем росте и заметных, но все же, сухих мышцах, он создавал впечатление настоящего гиганта, который всегда будет нависать над тобой. Гиганта, способного раздавить тебя одним движением. «Как тебя зовут, парень?» — громогласно пронесся голос Сайтера над лагерем. «Хирана. Кота Хирана. Школа Фудзиме. Второй год. Класс номер 32». В панике выкрикнул Кота. «Мое имя Такаги Сайтера. Я глава этого лагеря», — грозно скрестил руки на мускулистой груди мужчина. «Не стоит так дерзко разговаривать с моими людьми, Кота-кун. То, что я сюда пришел, доказывает, что ты доставляешь всем неприятности». Такаги на секунду замер, набирая воздух в легкие. «Почему ты не хочешь отдать оружие?» «Потому что оно мое», — раздался на диво тихий, но почему-то отчетливо слышимый всем вокруг голос. Закончив разговор с Юрика, я отправился на поиски парней, но, придя в ту гостевую, где поселили наших девчонок, наткнулся только на милующуюся парочку. «Камура, Рэй», — кивнул я, не скрывая улыбки, которая, миг спустя, превратилась в веселый оскал. «Ну, слишком уж они забавно выглядели, когда так резко отскочили друг от друга. А.М. Ватанабе нервно оправил помятую одежду Камура, непроизвольно заслоняя свою девушку спиной. «Он самый», — хмыкнул я. «А где все?» «Марикова Сенси в полевом госпитале, Сэя где-то по дому ходит, Саика гуляет в парке, Кота пошел чистить оружие». Почти по-военному отрапортовал мне нервный парень. Вольно, не смог удержаться я от подколки, но, в ответ, получил лишь недоумевающий взгляд. «Эх, ну ладно, ну, тогда, не буду вам мешать, занимайтесь, чем вы там занимались», махнул я рукой и пошел в сторону выхода, не замечая нереального смущения двух подростков. «Хм, а ведь с новой единичкой воли контролировать себя и правда стало попроще. Не нес фигню при разговоре с Юрика, да и сейчас, подкалывая окружающих, стало легче сдерживаться, чтобы самому не взоржать, а гигиена. Похоже, этот параметр все-таки отвечает за всевозможные аспекты самоконтроля. Блин, а если я его пунктов до 50 подниму, я в робота не превращусь? Не хотелось бы. В нашей гостевой не было ни коты, ни оружия, на что я пожал плечами и двинулся в сторону улицы. Не маленький уже, сам разберется, а я пока найду Сайтера. Знаете, территория, которую занимает поместье Такаги, действительно огромна. Но, даже при всей ее монументальности, стоило мне выйти наружу, как я тут же заметил что-то неладное. Чуть впереди, будто окружив кого-то, стояла группа человек, в которой, насколько я понял, был и Такаги-старший. Даже отсюда я уловил какое-то угрожающее настроение происходящего там действия, да и интуиция их как-то нехорошо поигрывала на сознании. Нужно разобраться. Не стоит так дерзко разговаривать с моими людьми, Катакун. То, что я сюда пришел, доказывает, что ты доставляешь всем неприятности. Услышав крайне знакомое имя и не самый дружелюбный тон сказанного, я, нахмурив брови, ускорил шаг. «Почему ты не отдаешь оружие?» Продолжал давить, очевидно, Такаги Сайтера. Я заставил себя полностью успокоиться, после чего, отбросив любые сомнения, вступил в диалог. «Потому что оно мое. Из-за принудительного успокоения, получилось тише, чем я думал, потому, пришлось добавить к своим словам чего-то более весомого. Все тут, кроме коты, мне не союзники». Пятеро подчиненных Такаги сразу же отшатнулись в стороны, тогда как сам Сайтера, посмурнев еще больше, повернулся ко мне, демонстрируя удивительно волевое лицо, которое от моего пассивного давления даже не дернулось. «А ты еще кто такой?» Хмурое выражение лица 10 из 10. «Ватанабе Мамору, я же, в противоположность, всеми своими 12 единичками воли, сохранял расслабленное выражение лица. Лидер группы, в которой состоит этот паренек, кивнул головой в сторону коты, и которая доставила вашу дочь домой в целости и сохранности. Ватанабе Мамору, медленно, будто пробуя мое имя на вкус, повторил Такаги. Никогда раньше о тебе не слышал. Пиздеж, блин, а я недооценивал свой талант детектора лжи. Интересно, а как бы работали его более прокачанные версии из 2 и 3 звезд? О, значит, у вашего лагеря есть некоторые проблемы со связью? Невинно спросил я, натягивая на лицо улыбку, которую неоднократно видел у Саика. Иначе, мне совершенно непонятно, каким образом информация о вашей дочери и том, кто ответственен за ее безопасность, так и не попала к вам. Дерзишь, чуть подался вперед Сайтера. Возможно, сохраняя улыбку на устах, я чуть усилил нажим своей аурой. Вряд ли я смогу обозначить точно используемый процент от максимума, но, если сугубо наобум, то, думаю, от 1/10 до 1/4. Этого хватило, чтобы массовка сделала еще пару шагов назад, а Такаги стал реально серьезным. «По какому праву вы нападаете на моего человека?» Разом убрал я любые намеки на дружелюбие и нахмурил брови, схожим с Сайтера образом. «Нападаем? Мы ни на кого не нападаем. Тогда, почему он лежит на земле?» «На самом деле, я уже, плюс-минус, понимаю, что тут и как произошло. Кота не из тех, кто встречает проблемы с выпеченной вперед грудью и гордо поднятым подбородком. Вполне допускаю, что он сел на землю сам. Ну, еще, возможно, что его слегка толкнули, он упал, а после этого даже не пытался встать. Психология изгоя: если лежишь, закрывай голову руками и жди, пока обидчики не устанут тебя пинать. Как сказала бы одна призрачная стерва по имени София из одной крайне непозитивной книженцы: типичная жертва. Вот только, в случае Хирана, все меняется в тот же момент, когда он понимает, что перед ним враг, а в его руках заряженное оружие. тогда он из жертвы становится, нет, не хищником, скорее охотником. Мой вопрос сбил настрой Такаги старшего, ибо, судя по всему, он тут был далеко не с самого начала и весь конфликт не наблюдал. Плюс, не обладал даже минимальными знаниями о характере толстяка, чтобы сделать аналогичные моим предположения. Почему он на земле? Повернулся мужчина к своим подчиненным. Он сам упал. Сайтера сама. Сам. Мы не виноваты. Очень уж нервно закричал один из пятерки. Кота? Тихо спросил я. Меня толкнули в спину. Так же тихо ответил он, продолжая прижимать оружие в груди. «Убирайтесь отсюда!» — рявкнул Такаги на нервничающих бойцов. «Через 2 часа жду вас у себя!» — не обещающим ничего хорошо голосом постановил мужчина. Никаких возражений не последовало, и все 5 смылись куда-то вглубь территории, едва ли не переходя на бег. «Интересно, с чего они больше вспотели? От моей ауры? Или от недовольства своего господина? Я проведу с ними дисциплинарную беседу!» Вновь повернулся ко мне Сайтера, но это не отменяет того факта, что нахождение на территории лагеря посторонних, вооруженных огнестрельным оружием, запрещено. «Боитесь появления оппозиции?» — хмыкнул я. На какой-то миг взгляд Такаги метнулся в направлении лагеря беженцев, но, с моими плюсами к реакции, я успел заметить. «Видимо, да», — аналогично скрестил я руки на груди. «С нашей стороны проблем не будет. Мы пробудем в вашем лагере не дольше пары дней, после чего двинемся дальше». Это всего лишь слова, и тем не менее, покидая лагерь, хотелось бы сохранить наше оружие и автомобиль. «Вы хотите пользоваться благами моего дома, не отдав ничего взамен?» — продолжал давить Такаги. «Спасение единственной дочери не считается?» — прищурил я глаза. Сайтера резко опомнился и даже, казалось, чуть подался назад. «Мы бы вернули вам ваше оружие в тот же момент, как вы бы вознамерились покинуть наш дом. Учитывая то поведение, которое я сейчас наблюдал от ваших людей, это всего лишь слова», — слово в слово повторил я недавний ответ самого Такаги-старшего. Ноздри Сайтера гневно раздувались, но найтись с ответом он так и не смог. «Кота», — спокойно позвал я товарища, продолжая бороться взглядами с главой лагеря. «Иди с оружием обратно в нашу комнату». «Хорошо», — решительно кивнул парень, подрываясь с земли и довольно бодро побежав обратно в поместье. «У вас остались какие-то вопросы?» — спросил я. Такаги полностью проигнорировал уход Хирана, да и на мой вопрос не спешил отвечать, вглядываясь в мои глаза так, будто пытался в них что-то отыскать. «Кто ты такой?» — когда пауза уже понемногу начала превращаться в неловкую, спросил он. «Я же уже ответил», — все так же владея лицом, но испытывая некоторое внутреннее недоумение, возразил я. «Вот только, похоже, Сайтера понял мой ответ по-своему, ибо едва слышно хмыкнул и явно вознамерился закруглять разговор. Что у вас тут происходит?» — резко ворвалась в наш чистый тестостероновый замес розоволосая любительница поумничать. «О, сэ», — хмыкнул я, поворачиваясь к девушке. «Все в порядке, просто немного поболтали». «С отцом?» — нахмурилась Такаги-младшая. «Ага», — кивнул я. «Руки твоей просил». Преображение от рассерженной фурии с изрядным градусом подозревательности до смущенно разгневанной фурии произошло меньше, чем за секунду, и Сэя начала яростно хватать ртом воздух. «Ха-ха-ха-ха, даже моей прибавки к воле не хватило, чтобы сдержать рвущийся наружу хохот. Ха-хе-ха-ха», — раздался еще один грубый мужской смех от, не поверите, Сайтера. Выглядело это настолько неорганично, что невольно включался режим когнитивного диссонанса. «Вот она бы, папа. Ха-ха-ха, не волнуйся, дочь моя». Продолжая выдавать свой брутальный истинно гигачатский смех, повернулся к девушке Такаги-старший. «Я, разумеется, дал свое согласие, папа. Ха-ха-ха-ха-ха». К моему удовольствию, ситуация разрешилась вполне мирно. Убитая смущением до состояния вареной свеклы Сэя, сама того не зная, знатно разрядила ситуацию своим появлением. «Иначе же, даже не знаю, теоретически, вспоминая ход разговора, я мог бы вести диалог иначе и обойтись без обострения конфликта, но, вот тут уже моей силы воли не хватило. Кота, нормальный парень, со своими странностями и тараканами, размером с ксеноморфов, но он свой, а эти, лбы, блин, взрослые, вшестером на одного школьника. Если бы не воля, то не удержался бы и обматерил. Впрочем, ровно так же, не будь у меня аура убийственного намерения, вряд ли бы вообще хоть что-то вышло. Разве что, так же Сэя своим появлением могла порешать, но вот вообще не уверен. Сейчас я направлялся в нежилую сторону парка. Нужно было немного остыть и прийти в себя после недавней пикировки. Ну, знаете, как оно обычно бывает, когда после такого рода столкновений в голову приходят мысли из разряда «Блин, надо было так тут сказать», или «Вот если бы я вот это высказал, так он бы точно в лужу сел, если сейчас не успокоюсь, то еще с пару недель, если не месяцев, будут такие мысли преследовать и подводить меня к мысли, какой же я кринжовый дебил». Причем, скорее всего, так и есть. «Привет», вдруг раздалось сбоку меня, когда я зашел в рощу, сад, не знаю, как это назвать, а, резко обернулся я, «Саика, ПФ, ХМ», напугала, выдохнул я, а девушка, что до сих пор стояла за одним из высоких камней, что здесь было в избытке, подошла ко мне, «Не обижайся», убрала руки за спину Бусудзима, «Ну, тут намек не понял бы только идиот, тебе очень идет юката», улыбнулся я, «Да, в данный момент», Саика была одета в традиционный японский наряд, по сути то, что-то типа халата, с широким поясом и открытой шеей, но выглядела отпадно, тем более на Бусудзиме с ее длинными прямыми волосами. «Спасибо», – порозовела щеками девушка, чуть отведя взгляд, но, надолго этого заряда милоты не хватило и на лицо мечницы вылезла уже знакомая мне лукавая улыбка. «Так, значит, ты там просил руки нашей Саи у ее отца?» Я закаменел. Не таких последствий я ожидал от нелепой шутки, сказанной только чтобы разрядить обстановку. «Эф, ха-ха-ха-ха», залилась смехом Саика, «ты бы себя сейчас видел, ты все слышала, отмер я». Мечница нахмурилась, кидая взгляд за плечо, как раз на то место, где мы с главой семьи Такаги мерились длиной своих, КХМ. «Понятно, в общем, да», последовал уже серьезный кивок, «обстановка вокруг вас настолько накалилась, что...» Казалось, в любой момент все загорится. Почему не вышло? Склонил я голову к плечу. И нет, я спрашивал без упрека, и все свое ораторское мастерство вложил в тон вопроса, чтобы девушка это поняла. «Ты где-то видишь у меня меч?» хмыкнула Бусудзима, разведя руками. И правда, на поясе юкаты не висело уже привычного для взгляда Бакина. Если бы началась заварушка, я бы попыталась обезоружить кого-то невнимательного и вступила бы в битву с тыла, а так, выйди я к тебе безоружной, то была бы лишь обузой, которую придется защищать. «Я и сам не вооружен», — хмыкнул я, аналогично разведя руками. «Я видела твои навыки в рукопашной», — покачала головой Саика. «Там, в автобусе, ты показал немного, но этого было достаточно, чтобы понять, что в этом аспекте твой уровень выше моего. А еще, не выдержал я интригующей паузы. Все, что можно подобрать и кинуть в противника и есть твое оружие, разве не так?» Закончила мечница невинным вопросом, на что я рассмеялся. В целом, она права. Пусть мы и стояли с Сайтера, практически, лицом к лицу, но я имел некоторую уверенность, основанную на моих параметрах атлетики и реакции, что, случись что, я смогу разорвать дистанцию. А под ногами у нас была галька, не слишком крупная, не слишком мелкая. В самый раз для весьма болезненных ударов по суставам, глазам, горлу, пальцам, не убил бы, и даже не покалечил, но поставить на колени смог бы, даже стой напротив меня та же Саика, не говоря уже об ауре убийственного намерения, которая, при максимальном действии, должна была несколько тормознуть и деморализовать врага. Какие наши дальнейшие действия? Капитан, не удержалась от подколки таки, зависит от Саи, пожал я плечами. Если пожелает остаться с семьей, то завтра, как следует подготовившись, выдвинемся дальше. А если не пожелает, не знаю, хмыкнул я, зависит от реакции на это известие ее родителей. А еще от того, произойдет ли то нашествие зомби на поместье Такаги. Могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что в нем, в какой-то мере, виноват Сида, которого я угандошил еще на выходе из школы. Так что, может, еще и пронесет, но как он виноват, что такого можно сделать, чтобы орда зомби перемолола не слабый такой лагерь, эха, в голове моей опилки, не беда, вообще не помню, единственное яркое воспоминание из этого эпизода, ворота, которые не закрылись из-за сработавшего в результате подрыва ядерного оружия ими, ну и Хирана, который включил демонический мод и напугал до усрачки ублюдков, которые пытались отобрать у него оружие, а Посида, ХМ, по-моему он приехал в лагерь и тут его в счастливые объятия заключила Рэй, сарказм, конечно, но что дальше, вспоминай, так, он точно не остался, ибо, в таком случае, были бы драмы и пиздострадания, а я вообще такого не помню, Помню только экшен против толпы зомби и родителей Саи, которые, в окружении мертвецов, дают пафосный последний бой. А значит что? Значит, Сида с его шайкой зомбированных школьников выпнули. Они должны были приехать на автобусе и уезжали, соответственно, на нем. А значит, на тот момент Эми еще не пожгла всю электронику. Но когда напали зомби, уже нихера не работало, это точно. Ебануло прямо в момент, когда Сида покинул лагерь. Или тайминги не те, бля, вообще не помню. Но, возьмем пока за основу такую хронологию. Сида выехал за ворота, ебануло Эми, случилось что-то, из-за чего зомби смогли добраться до поместья.